Скажите правду, разве не помешало бы ей хорошее воспитание? Хотя сейчас многие полагают, что его можно заменить хорошим образованием. Но подумайте, голубчик, во что превратится мир, если в нем будут править образованные и невоспитанные? Это же Содом и Гоморра. Уважаемая Елизавета Николаевна, девушка подошла к ее креслу и чмокнула в щеку. Это в любом случае лучше, чем и невоспитанные, и необразованные, как сейчас. Отчего же? Они ведь все с высшим образованием. С каким? С экономическим? Ха-ха. Да туда отчаявшиеся родители устраивали тех, кого уже ни на какой другой факультет засунуть было невозможно. Но посуди сама. Инга аппетитно захрустела яблоком. Для каких таких целей нужны были экономисты в 70-х или, не дай бог, 80-х? Дебет с кредитом сводить. Бухгалтеры? Бабуля. Нами правят бухгалтеры. Вот, посмотри повнимательней. Она кивнула в сторону телевизора. Надень ему черные нарукавники, пробор пополам и вылитый приказчик. Они же и крадут, как приказчики, все, что плохо лежит. Но, с другой стороны, прогресс однозначный. Сначала правили кухарки, потом рабочие с колхозницей, теперь приказчики. Значит, в следующее тысячелетие мы войдем со студентом-разночинцем во главе. Это и есть величавая поступь истории. «Не болтай», — отмахнулась старушка. «Идите поужинайте как следует, или я тебя совсем заждался». Девушка весело рассмеялась, озорно встряхнув косичками. «Не оскорбляй молодого человека. Он, как и все современные мужчины, ждет не женщину, а удовольствие, с нею связанное. Бесстыдница!» Елизавета Николаевна шутливо замахнулась своей палкой. «Эх, бабуля, отстаешь ты от жизни. Сегодня удовольствие, приносимое женщиной, может выражаться в чем угодно, в пачке долларов, в покровительстве или в таком вот маленьком клочке бумаги». Она помахала блокнотным листом. «Верно я говорю, Илюша?» Молодой человек почувствовал себя неловко, но листок действительно заинтересовал его сейчас больше, чем все женщины мира. «Вы простите, мы на минутку вас оставим», — подхватив девушку под локоть, он вывел ее на кухню. «Рассказывай, что за информация?» «Столько, сколько сегодня, мне в жизни врать не приходилось». Инга устало села на табуретку и подвинула к себе тарелку с блинчиками. «Сделай чай». Сначала выбила разрешение в редакции. Наплела им, что по непроверенным данным в этом роддоме перепродавали грудных младенцев. Но они, ясное дело, загорелись и дали мне в помощь Лешу Киевского. А это мужик, зверь, вцепится, не отпустит. Мне бы в жизни не удалось раздобыть и десятую часть информации, если бы не он. Тебе надо было послушать, как он убеждал, подкупал, угрожал, конючил. Короче, просто виртуоз. Я только щелкала бумажки, которые он мне подсовывал. И знаешь, что самое смешное? В этом роддоме, судя по всему, действительно кое-чем баловались. Правда, немного раньше. Началось с того, что одна нянечка, старенькая совсем, произнесла: «Вот проклятие Бог послал, вторую начальницу убивают». Ну, мы сразу, что, как. Оказалось, 8 лет назад в подъезде своего дома убили прошлую главврачиху Трофимову. Одновременно с этим была совершена попытка уничтожить архив, правда, за более поздний период, конец 70-х. Начали проверку, шороху, говорят, по всей Москве было. Кто-то развелся, кто-то повесился. В общем, чем там дело кончилось, никому не известно. Скандал замяли, оно и понятно. Аферы аферами, а дети-то живые, чего им судьбу ломать? Народу уволили до черта.